звали его, и избранный начинал чувствовать нечто. Еще больше гордился. Я улавливаю то, что недоступно другим. Горький безмерно презирал простой русский народ за его грубость. Себя он, конечно, считал иным. Тут Лев Толстой верно подметил. Он не горький, а гордый. Борис Башилов писал словно о Горьком. Человек, находящийся во власти иллюзий, созданных в масонских идейных лабораториях, не любит ни сверхъестественный мир, ни естественный мир, а любит неестественный, искусственный мир, созданный разумом. Именно в таком мире буревестник парит над бушующим морем революции. Так что же именно чувствовалось избранными? С помощью своих кураторов они пытались угадать подспутные движения души, уловить реакцию на помыслы и прилоги, которые демоны сами же и навевают. Бессоблазнитель ведь специализируется на этом в мире людей. Соглашусь с исследователем Виктором Острецовым. Именно масонский психологизм лег в основу беллетристики, романа. Постепенно у Горького вызрела идея оккультного воздействия на общество с помощью создания специфических произведений со специфическими героями. На это был нацелен соцреализм и организация Творческого союза писателей. Даже свое участие в выпуске Большой советской энциклопедии он рассматривал, кажется, именно под таким специфическим углом зрения. Писатель утверждал, что когда энциклопедия выйдет в свет и ее прочтут, войны на Земле прекратятся навсегда. Интересно, что точно такую же, по сути, бредовую идею приблизительно в то же самое время высказывал Герберт Уэллс, который участвовал в издании британской энциклопедии. Итак, оккультное воздействие литературы. Здесь он реализовал намеченную еще в 1912 году совместно с Оствальдом, Демелем, Синклером идею о создании всемирного мозга, который тогда представлялся как Интернациональная лига ученых, потом была реализована как Лига наций, а в советское время как Союз писателей, Академия наук и так далее. В 1924 году Горький в рассказе об одном романе показывает, как много вреда может причинить плохой и безответственный писатель Фомин, автор неоконченного романа и недописанного героя. Несчастный, недоделанный герой жалуется на своего автора. Они думают, что образ, созданный ими, закреплен только на бумаге, и этим все кончено. Но ведь на бумаге остается только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психологическая эманация, результат распада атомов и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Горький знаком был с работой Флоренского начала 1909 года «Общечеловеческие корни идеализма». Флоренский писал: «Чем напряженнее желание, чем непосредственнее сознание, тем ближе друг к другу мысль, слово и дело. В экстазе магического творчества, в упоении миротворческой властью нет границы между ними. Одно есть другое. Огненной лавой течет из уст заклинания и, ударяясь о вещи, плавит их и отливает в новые формы, даваемые кудесникам. Активность художника – это нечто совсем, совсем иное, нежели обычное, пассивное восприятие мира. Слово «мага» – это не есть только слово, дым и звук пустой. Нет, оно державно и мощно». Горький вполне согласен. Художник не ищет истины, он создает ее. Так из фантазии писателей вырвался нарочито революционный буревестник. Исследователь Михаил Дунаев обращает внимание на такую особенность буревестника, на его сопоставление с чутким демоном. Сознавал ли сам Горький это точное религиозное определение революционного начала? Да, птица носится над бушующим морем жизни, как дух злобы поднебесной. Впрочем, романтизировать летающую тварь не ново. Необычной оказалась романтизация босячества. Чтобы оценить всю меру этой странности, надо понять, что в наши дни, если очистить босяка от литературного грима, к понятию «босяк» ближе всего Бомж, опухший от пьянства, дурно пахнущий человек. Как правило, он переродился уже настолько, что все попытки поместить его в нормальные условия жизни, дать ему работу, ни к чему не приведут. Босяк украдет, что сможет, и тут же опять окажется на вокзальной скамейке. И это герои? Почему он выбрал их? Ощущал, погружаясь в их среду, что-то родное? Среди грузчиков, босяков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли. Каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там передо мною вихрем кружились люди оголенно жадные, люди грубых инстинктов. Мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Стоит уточнить, в духовном плане человек либо возрастает, либо опускается. Так что опустившиеся люди – понятие духовное. Мережковский верно отметил суть выбора этих необычных героев. Последняя же сущность босячества – антихристианство. Пока еще тоже старое, слепое, темное – религия человечества, только человечество без Бога, но с возможностью путей к новому, зрячему, сознательному антихристианству, к религии человека Божия. Позднее Горький, осознавший фальшивость революционной романтики, создает новый творческий метод. Потом его назовут социалистическим реализмом. Теперь, прежде всего, сделан более классово правильный выбор героя. В написанной им во время американской поездки повести «Мать» мы видим преображение рабочего в революционера. Именно преображение. Богостроительское произведение явно апеллирует к религиозности русского человека. Начало пробуждения Павла к социальной жизни символически подчеркивается в начале повести. Однажды он принес и повесил на стену картину. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. «Это воскресший Христос идет в Эммаус», — объяснил Павел. Павел тоже как бы воскрес для новой жизни, готовясь к жертве ради Царствия Божия на земле. Очень любопытно в этой связи мистически воспринимаемая телесность сына, которую Ниловна ощущает на суде. Матери почему-то казалось, что они все говорят о теле ее сына. Все судьи смотрели на ее сына так, что казалось, их глаза прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела. Пролетарская революционность предстает перед нами в хитоне кого-то, напоминающем Христа. Можно согласиться, в обновленной религии нет места молитве прежней, но молитвой матери становится сама дума о революционном смысле дела Христова. Этот хороший бог классовой борьбы отличается от плохого, которого, по мысли автора, церковники используют для угнетения трудящихся. Горький пишет: «Многочисленные революционные друзья Павла, все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и хотя у каждого было свое лицо, для нее все лица сливались в одно». Разумеется, это одно лицо – лицо Христа, худое, спокойное, решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус. Потом, когда революция уже произойдет, и миллионы русских православных людей вынуждены будут покинуть родину, в 1921 году митрополит Антоний Храповицкий напишет работу, которую очень полезно сравнить с Горьковской матерью. Ее название характерно – «Христос и еврейская революция». Свежие впечатления от страшного потрясения в России заставили архипастыря посмотреть на некоторые евангельские сцены как описание готовящейся книжниками и фарисеями революции против Рима. Но Спаситель, истинный Христос Священного Писания, предстает в этом контексте как раз контрреволюционером. Ключевым моментом является здесь чудо насыщения народа пятью хлебами и последовавшие за этим события. Антоний Храповицкий пишет: «Совершенно понятно теперь, почему именно это чудо, а не какое-либо другое, произвело подобное впечатление на революционный народ».